Глава 32. Рука порядка. Быки встретили нас у дворца. Кажется, они запланили весь луг. Огромные звери и их мощные всадники. Дракон опустил меня на землю, а затем сразу поднялся назад в небо. «Иди к ним», — услышал я голос. Огромный крылатый ящер кружил сверху. Шагнула навстречу быкам. Помню, как увидела их впервые. Как я тогда испугалась. Теперь я не совсем та девочка. «Нет, мне не страшно. Что-то изменилось». В глазах немного двоилось. Я пыталась проморгаться, но наваждение не проходило. Я видела не быков. Передо мной стоял выстроенный в ровные шеренги сам мир порядка. Навстречу на черном быке выдвинулся князь Гил, тот самый, который хотел убить меня во дворце. Рубины на его груди горели красным огнем, точно так же, как и глаза. «Вы исполнили обещание, княгиня», — грохотнул мощный голос. «Мы исполняем свое. Отныне между родом быка и родом скорпиона нет кровной мести. Мир!» — он склонил голову. Я смотрела на быка, склонившего передо мной могучую шею, и видела не его. Это сам порядок выказывает уважение хаосу. «Мир!» — эхом повторила я и тоже склонила голову. «Хаос признает мощь порядка». Быки начали движение, одной ровной полосой, постепенно забирая меня в огромное кольцо, а затем сомкнули его. Тяжелые копыта табуна били по земле, сливаясь в один непроходящий, оглушительный грохот, поднимая и вздымая пыль. Земля под моими ногами дрожала, глаза всадников горели красными рубинами, оружие бряцало на налитых мускулистых бедрах. Каждый воин, кружась вокруг меня, протягивал руку с открытой ладонью в мою сторону. Не знаю, что это значит, думаю, это знак примирения. Будто сам порядок протягивает мне руку. Я отвечу, хаос ответит. Подняла руку с раскрытой ладонью в ответ. Созвездия зажглись, медленно сползая с руки и неторопливыми лентами, расширяясь, прикоснулись к быкам, рассыпаясь, овивая огромных воинов светом моих звезд. Стоя в центре этого огромного круга, я ощущала, что очень маленькая. Очень маленькая частица, которая необходима для совершения круговорота порядка. Они сделали несколько кругов, а затем табун ушел. Замерев, я смотрела перед собой. Крупицы пространства поблескивали перед моими глазами. В каждой из них я видела маленький двусторонний портал между мирами. Миллиарды миллиардов порталов и переплетений. Скрытая связь. «А ведь ты совсем не возражаешь против меня, мир порядка. Я права?» — мелькнула мысль. Дракон оказался за моим плечом с гордой, одобрительной улыбкой. «Вашу руку, княгиня», — коротко проговорил он. «Руку?» — медленно, все еще словно находясь в другом измерении, протянула ему руку. «Передо мной король порядка». Дракон наклонился и нежно прикоснулся губами к моим пальцам. Словно горячие электрические искорки пробежали по коже, заставляя сердце на секунду замереть, а потом часто и с силой вновь забиться. «Мне нужно подумать».